«Какая женщина?» – перебила Цесилгурд, изумленно глядя на нее. «Та, что вечно ходит за королевой, ее нянька. Но зачем ей это понадобилось?» Еще больше удивился Гурд, а Цесил вновь всхлипнула. «Не знаю, я хотела сделать так, как она велела, в конце концов, не мое дело, что там она напридумывала. Может быть, у нее не все дома. Я отправилась в кабинет его величества, но по дороге меня перехватила фрейлина Акрон. Начала трещать. Ненавижу эту сплетницу. Полчаса мне жаловалась на свою несчастную судьбу. Знаете, не так давно ей сделал предложение господин Веритит. Она уже начала шить платье, готовить праздник, но тут он разорвал помолвку. В общем, когда я вырвалась от нее и пришла к королю, он уже был у себя, пил вино и ел какой-то пирог. Нахваливал еще, мол, надо же, как повар постарался, да чего вкусно. А Цесил торопливо вытерла глаза платком. Мы с ним, ну, в общем, были вместе. Потом он велел мне уйти, сказал, много дел. А потом началась суматоха, когда вы с маршалом вернулись. Я пошла вместе с камердинером предупредить короля, а он, она замолчала и отвернулась. И что было потом? Осторожно спросил Гурд. Пока все пытались узнать, что случилось, пока слуги и вся королевская семья пытались разузнать, как такое могло случиться, королевский врач схватил блюдо, которое все еще стояло на окне, и унес. Я стояла в дверях, я все видела, а потом все стали говорить, что короля убили. Но врач заявил, что это был сердечный приступ. Он соврал, понимаешь, зачем-то же он унес то проклятое блюдо. Иосерк, эта старая ведьма с ним заодно, она тоже знает обо всех темных делишках. А теперь все подозревают меня, дескать, я заходила в кабинет, я была близка с его величеством, поэтому могла запросто убить его. А Ретнапана тоже была уверена в том, что я убийца. Я думала объяснить ей все, но министр наверняка приказал не церемониться со мной. Я ничего не смогу доказать, и они казнят меня, сбросят с башни смерти, или еще что похуже. Не выдержав, Ацесил уткнулась ему в плечо и разрыдалась. Гурд же был полностью обескуражен. Рассказ Ацесил выбил его из колеи. «Тебе необходимо обо всем рассказать королеве и остальным», — сказал он после недолгого раздумья. «Кажется, дело серьезное. Мне страшно». Ацесил вновь начала бить дрожь. «Помогите мне, господин Гурд», — взмолилась она. «Я поеду с вами», — принял решение Гурд, — «и подтвержу все ваши слова. Поедем прямо сейчас, потому что чем раньше все узнают о том, что произошло, тем лучше». Громкий стук в дверь заставил Ацесил побледнеть так сильно, что Гурд испугался, что ее вот-вот хватит удар. Королевские стражники вошли в дом и заявили, что госпожа Ацесил арестована, и господину Гурду нет нужды заступаться за государственную преступницу. Бедная Ацесил едва успела в попыхах натянуть платье. Стражники схватили ее и потащили к выходу. «Я ничего не делала, я не виновата», — кричала Ацесил, когда стражники уводили ее. «Это переходит уже всякие границы», — пробормотал Гурд и бросился наверх, в свою комнату. «Нужно срочно переодеться и ехать во дворец», — решил он. «Я безумно рад, что она попалась», — раздался вдруг у него за спиной злорадный голос сына. Гурд резко обернулся. «Ты?» — уставился он на Алиса. «Как ты сюда попал? Кажется, только вчера ты заявил, что ноги твоей здесь не будет». В тот день, когда Ацесил осталась у Гурда впервые, сын устроил ему скандал. Едва за Ацесил закрылась дверь, Алис прибежал к нему и заявил, что едет во дворец и будет жить там. «Послушай», — попытался воззвать к здравому смыслу Гурд, — «давай поговорим спокойно, я все тебе объясню. Я ничего не желаю слушать. Теперь мне все равно, что с вами будет, с этой предательницей, и с вами. Я-то поначалу подумал, что вы действительно хорошо ко мне относитесь, а вы оба просто посмеялись надо мной. И теперь вы говорите мне, что можете все объяснить. Не будьте смешным. Ацесил ничего тебе не обещала, а кроме того, ты еще слишком мал, чтобы ревновать ее ко мне. Ты просто подонок. Видеть не могу твою наглую физиономию», — процедил сквозь зубы Алиса и ушел, громко хлопнув дверью. Гурд решил тогда дать ему время остыть и подумать, а потом, когда страсти улягутся, они смогут поговорить. И вот теперь мальчишка опустился до того, что предал его, своего родного отца. «Я бы не пришел», — усмехнулся Алис, — «да только вот во дворце все озабочены исчезновением одной известной вам особы. На ней, как выяснилось, куча всяких грехов, больших и малых. Вот я и подумал, что нужно помочь им найти эту даму. Маленькая неблагодарная дрянь», — взорвался Гурд. Он подлетел к сыну, отвесил ему увесистую оплеуху, надавал пощечины и выбежал из комнаты, оставив паршивца одного. Плевать, пусть Алис остается дома один и делает что хочет, а он срочно должен ехать во дворец, поговорить с господином Нушраком и всеми остальными и помочь Ацисил. На этот раз он не наделает глупостей, ни за что на свете. Глава 35. Нушрак хмуро оглядел собравшихся. Что ж, все предельно ясно, самые худшие опасения подтвердились целиком и полностью. Киндер, чтоб ей пусто было, обладала прямо-таки дьявольским умом. Она решила, что отомстит за свои давние неудачи, и шла к этой цели всю свою жизнь. И даже после смерти ее дело, как выяснилось, жило и процветало. Нушрак, прочитав донесение Ферга, а после, встретившись и побеседовав и с ним, и с заключенной, был в ярости. Хотя, если подумать, злиться стоило только лишь на себя самого. Столько лет он сам и все остальные царедворцы мало того, что проморгали наличие буквально у них под носом секретной организации, которая промышляла подобными гадостями. Узнав все подробности, Нушрак собрал у себя всех остальных членов семьи. Очень кстати приехал и Гурт. Нушрак собирался позвать его, поскольку ему тоже полезно было бы узнать обо всем, но, к счастью, Гурт решил приехать во дворец сам. Хорошо было бы поговорить с ним после и уже наедине, поскольку Гурт в очередной раз вляпался в неприятности по своей же собственной милости. Однако же, с этим приходится повременить, по крайней мере пока не выяснится до конца все обстоятельства убийства Нушрака-младшего. Итак, судя по показаниям ближайшей сторонницы принцессы Киндер, звали ее, как выяснилось, Алич, покойная настоятельница святой обители всю свою жизнь мечтала сжить со свету правящую династию Зеркального Королевства, а заодно и маршала Ргита. К нему она питала особо нежные чувства с тех самых пор, как он отверг ее любовь в те времена, когда они были совсем еще юными. Киндер затаила злобу и много лет вынашивала планы мести. Все это было Нушраку известно и без того. После разоблачения это подтвердил и сам Киндил, и многие святые сестры, которых также арестовали. Кроме того, у Киндер было довольно много весьма высокопоставленных покупателей, желавших извести неугодных им людей или конкурентов. Собственно, именно за их счет и пополнялась монастырская казна, а заодно и карман настоятельницы. В числе прочих, как выяснилось, были и Кентивас с Цертихом старшим собственной персоной. Оба этих почтенных господина частенько навещали Киндер в святой обители. Киндер, как уже было сказано, давно лелеяла мечту извести Нушрака-младшего, дабы впоследствии прибрать королевство к рукам, и вот, наконец-то, ей представилась такая возможность. Еще с давних пор она обзавелась своими глазами и ушами в королевском дворце. Самой первой помощницей Киндер в исполнении ее тайных замыслов была первая статс-дама жены Топсида VI, некая госпожа Эрбак. С ней Киндер подружилась как раз в то время, когда жила при дворе. Потом с помощью своей закадычной подружки Киндер легко находила для себя информаторов и тех, кто готов был выполнить за нее всю грязную работу. Одним из последних подручных Киндер, ее самых верных слуг, был, как оказалось, помощник королевского повара, господин Цирип. Киндер специально выбрала своей мишенью именно его, поскольку ему, как никому другому, проще простого подмешать яд в пищу членам королевского семейства или же придворным. Позже Киндер придумала и осуществила план похищения первого министра и замены его двойником. Именно он должен был в дальнейшем передавать приказы помощнику повара, дабы свести в могилу короля, его мать, сестру и брата. Обвинить во всем мнимый Нушрак должен был маршал Аргита и казнить его самым жестоким образом, после чего королем стал бы Киндил, который помог бы главному министру в расследовании, а потом возложил тяжкое бремя власти на себя. Как известно, этот план провалился, но Киндер не сдалась. Она все равно решила во что бы то ни стало довести свой план до конца. Пусть она сама и не увидит это, но Зеркальное Королевство провалится в пучину войны междоусобиц. Повару был отдан строгий приказ – отравить короля. Также в его распоряжении поступил весьма действенный и очень редкий яд, который невозможно распознать. В назначенное время главному повару, господину Натабу, его же собственный первый помощник подмешал тайком в питье сильнейшее слабительное. Господин Натаб целый день мучился расстройством желудка, а Цереб же тем временем воцарился на кухне, заверив своего начальника, что тому не о чем волноваться. Завтрак, обед и ужин его величеству будет подан вовремя. К счастью, во дворце в тот момент все были слишком заняты поисками пропавшего Алиса, и потому обед не состоялся. Однако, Цереп лично приготовил королю десерт, испек пирог с ягодами и щедро сдобрил его ядом. Затем он позвал фрейлину Ацисил и передал ей угощение для его величества. Причем, сделал он это по ее же приказу. Еще с утра она предупредила, что желает сделать королю сюрприз, и потому как только пирог будет готов, пусть господин Цереп сразу же ей сообщит, она лично заберет десерт и отнесет его величеству. Цереп исполнил все в точности, разумеется, ничем себя не выдав. Если бы Ацисил тоже отведала угощение, то «туда ей дорога», — решил Цереп. Во всяком случае, он был прекрасно осведомлен о том, что девчонке все равно не жить, ведь в случае провала всю вину предстояло свалить именно на нее. В случае же успеха, Ацисил должна была просто тихо исчезнуть, опять-таки, чтобы не болтала почем зря. Все прошло без сучка и задоринки. Король съел отравленный десерт, Ацисил в это время была рядом с ним, потом Цереп тайком унес блюдо с остатками пирога, вымыл его, и на все вопросы отвечал, что ничего не знает. Ему сыграло на руку еще и то, что главный повар Натап сам попросил его не говорить никому о своей внезапной болезни. Ему было стыдно, и он не хотел, чтобы кто-либо узнал о том, что его не было в тот день на кухне, поэтому-то он соврал, когда его допрашивали, сообщил, будто бы готовил он сам, и знать не знает ни о каком десерте, поскольку никто не отдавал ему приказания приготовить пирог. Цереп же подтвердил это, а поварятам было сказано, что если они откроют рот, то получат дюжину розок. Таковы были показания Алич. В заключение же своей признательной речи, эта женщина, по словам господина Ферга, сказала, что Киндер, дескать, прокляла нас, и поэтому никто не уйдет от возмездия, закончил Нушрак свой рассказ. Ну, то, что Киндер спятила, это не подлежит сомнению, вздохнул Ргит, но оказалось, что и приспешница ее тоже не в себе. Я одного не могу понять, тихо проговорил Анидок, зачем ей, этой самой Алич, все это было нужно. Ее хозяйки уже нет в живых. Киндел также находится под стражей, если только, возможно, он каким-то поддерживает связь со слугами своей приемной матери. Алич просто не стала выдавать его, но приказ исходил именно от него. Не исключено, кивнул Нушрак. Что ж, придется нам побеседовать и с бывшим королем Кинделом. Жаль, что мы не можем сейчас допросить Ацисил, наверное, она многое могла бы рассказать. Она знала, что короля отравит, сказала Анидок, и никак не воспрепятствовала. Может быть, испугалась, может, ей пообещали награду. А потом ее, как говорится, загнали в угол, и она от отчаяния и пытаясь спасти себя, пыталась убить меня, ну и закончилось все тем, чем закончилось. Повара и его помощника, этих двух неразлучных приятелей, также следует допросить, прибавила Анидок. Я уже распорядился отправить их к господину Фергу, усмехнулся Нушрак. Все это ложь и чепуха, воскликнул вдруг Гурт и поднялся с места. Ацисил никого не убивала, я просто уверен, что она стала случайной жертвой мерзавцев и заговорщиков. Нушрак тяжело вздохнул. Ну что с ним делать, взрослый мужчина, а ведет себя как 15-летний. Увидел смазливую девицу, и больше в голове не осталось ни единой мысли. Примчался во дворец, принялся кричать, что ему срочно нужно поговорить, но Нушраку удалось кое-как успокоить его, заверив, что как только он решил более важные государственные дела, он непременно займется сердечными тайнами своего любезного племянника. Гурт угрюмо кивнул и согласился выслушать Нушрака спокойно, но, судя по всему, ничего не слышал. Она с самого начала вела себя подозрительно, покачал головой Ргит, плакала, повторяла, что ничего не делала. А то, как она поступила в итоге, разве это не признание вины? Она мне рассказала совсем другое, не уступал Гурт. Ацисил призналась, что в тот злополучный день она просто хотела помочь его величеству, шла к нему, хотела утешить. И ваша служанка, ваше величество, поклонился он на Нидок, позвала ее. Именно она велела Ацисил принести пирог королю, но Ацисил задержалась, не успела вовремя, а когда пришла к королю, он уже отведал ядовитое угощение. Асырк велела Ацисил принести пирог, изумленно моргнула Анидок. То есть, может быть, я неправильно выразился, или же не запомнил, пробормотал Гурт. Нет, кажется, дело было так. Асырк сказала, что к пирогу не следует прикасаться, и что король вообще не должен его видеть. Бред какой-то, передернул плечами Ргит. Я бы не сказал, нахмурился Нушрак. Эта девица могла наврать с три короба, фыркнула Анидок. В ее положении ей приходилось вертеться, точно ужу на сковороде, дабы оправдать себя. На деле же она увязла по уши. А как ты объяснишь тот факт, что именно Асырк выдал Аретноп место, где скрывалась Ацисил в тот день, когда Аретноп упала с лестницы? Вы хотите сказать, пораженно уставилась на него Анидок, что именно Асырк хотела убить Аретноп? Предположим, это можно списать на совпадение, сложив руки на груди, медленно проговорил Ргит. Если бы не одна маленькая деталь, еще больше помрачнел Нушрак. Когда Ацисил уже была схвачена, кто оставался с ней в одной комнате? И буквально через несколько минут Ацисил покончила с собой. А еще Аретноп видела Асырк в лазарете. Слышала ее разговор с врачом. Вы же не хотите сказать, отец, почти шепотом произнесла Анидок, что Асырк, этого просто не может быть. Она же столько лет верой и правдой служила нам. Но это не помешало ей расправиться с несчастной Ацисил. Упрямо повторил Гурт. Он хотел было еще что-то добавить, но тут же осекся под взглядом Нушрака. «Без Асырк мы не разберемся, это ясно», — сказал Ргит. «Нужно как можно скорее позвать ее. Не утруждайтесь, господин маршал», — раздался спокойный, мягкий голос. «Я здесь». Асырк стояла в дверях, нервно теребя пуговицу на платье. «Да, хозяин», — осмелев, она вошла в комнату и приблизилась к Нушраку. «Мне действительно есть, что вам рассказать. Давно нужно было это сделать». Глава 36. Она скользнула взглядом по всем собравшимся, после чего заговорила, глядя на сей раз на одного лишь господина Нушрака. В конце концов, к чему теперь лукавить, все, что она должна сказать, предназначено прежде всего ему. Наверное, она совершила огромную ошибку. Следовало еще тогда, давным-давно, уже больше 40 лет тому назад сказать всю правду. Но все же у нее есть одно оправдание. Она была слишком молода тогда, слишком напугана, а кроме того, в те времена она еще верила, что поступает правильно. А потом было слишком поздно, и она уже не могла открыть правду никому. Кроме того, какой в том смысл? Не нужна она уже никому, это правда, и никому она не интересна. Только если улыбнуться лишний раз, когда еще случай представится на такую дуру круглую поглядеть. А сейчас, вот она, перед вами, во всей, так сказать, красе. Эта история началась очень давно, и всего этого можно было избежать еще тогда. Нужно было только понять простую и нехитрую истину. Невозможна никакая связь меж неравными друг другу людьми. То есть, если ты обыкновенная горничная, то твое дело убирать дом, а не крутить шашни с хозяином. Даже если он и оказывает тебе знаки внимания, даже если бывает иной раз настойчив. Впрочем, Цертиху-старшему не пришлось вести себя слишком уж напористо, а Асырк и без того быстро потеряла голову и согласилась сама, с легкостью. Еще считала, что ей несказанно повезло. Иной раз в мечтах своих случалось ей вознестись так высоко, что она видела себя госпожой, законной супругой одного из первых вельмож королевства. Ну, дура дурой, что тут скажешь. Но ее быстро, фигурально выражаясь, окатили холодной водой. Если подумать, так и надо. Знай свое место, девка. На чужой каравай рта не разевай. Асырк по сей день помнила брезгливое выражение Цертиха-старшего, когда он сказал ей: «Послушай-ка, все, что было, то прошло. Забудь навсегда и обо мне, и обо всем остальном. Так будет лучше». Она покорно кивнула, пряча слезы, потому что ничего другого попросту не оставалось. Но разве могла она подчиниться? Забыть можно о сказанных кому-то в сердцах словах, которые могут серьезно задеть или даже ранить. Ты просто не придаешь им значения, или же наоборот, выясняешь отношения, просишь прощения, а затем все становятся на свои места, и произошедшее стирается из памяти. Чем больше проходит времени, тем меньше ты думаешь об этом, все логично. Но когда речь идет о человеке, к которому ты испытывал симпатию, разве можно забыть все слова, что вы говорили друг другу, как были вместе? Нет, к тому моменту, когда Цертих прогнал ее, Асырк уже не любила его. Она это поняла сразу же после того, как осталась одна. Даже если и были какие-то чувства, то после его предательства, от них не осталось и следа. Если бы Цертих велел ей забыть о связи с ним, это было бы понятно. Она не посмела бы его осудить. Но он приказал ей забыть о дочери, о том единственном, что было у нее жизни, что могло бы стать для нее сокровищем, которому нет цены, смыслом жизни. Вы могли хотя бы показать ее мне, робко проговорила Асырк, не глядя на Цертиха, который, впрочем, и сам не желал смотреть на нее. Зачем? Равнодушно пожал он плечами. Ребенок умер при родах, его больше нет. поэтому тебе проще считать, что его и не было, поняла, но я же, она хотела объяснить, что ей все равно хотелось бы взглянуть на свою дочь, прижать к себе, в первый и последний раз в жизни, однако, Цертих не дал ей договорить, разговор окончен, поди вон, именно в ту минуту Эсерк возненавидела его, все, что с ним случилось потом, по заслугам, считала она, злорадно усмехаясь, есть все же правда на земле. Когда Цертих выгнал ее из своего дома и лишил дочери, Эсерк всерьез подумывала о том, чтобы утопиться. Ужасно чувствовать себя униженной, полностью растоптанной, уничтоженной. Ею попользовались и выкинули, словно ненужную грязную тряпку. Может быть, Эсерк действительно лишила бы себя жизни, но ее спасло то, что она попала в дом Абажа в услужение к его младшей сестре Азакерц. Госпожа была очень добра к ней, а кроме того, работа помогала, отвлекала от мрачных мыслей. Правда, Цертих частенько наведывался в дом Абажа, но разумеется, даже если и удавалось им пересечься, скажем, когда госпоже Азакерц было что-то нужно, и она передавала приказ своей служанке, никто из них даже не смотрел в сторону другого. В самом деле, к чему знатному господину обращать внимание на горничную, а горничной вовсе не обязательно пялить глаза на гостей и хозяйки. К счастью, госпожа Азакерц вскоре вышла замуж за господина Нушрака, переехала к нему и взяла Эсерк с собой. Господин же Нушрак, как известно, с Цертихом не ладил, поэтому теперь Эсерк не приходилось волноваться даже о случайных визитах последнего. Время шло, и душевная боль, которую она испытывала, чуть-чуть уменьшилась. Но внезапно оказалось, что она рано радовалась. Однажды к ней пришел камердинер Абажа и сказал, что его господину нужно с ней поговорить. Тайна. Никто из семейства господина Нушрака не должен был узнать об этом. «Это касается тебя и твоего ребенка, так мне велено передать тебе», — сказал камердинер Абажа. Эсерк, услышав о ребенке, не поверила своим ушам, откуда Абаш мог узнать обо всем, если только сам Цертих не рассказал ему. Она не видела свое дитя мертвым, могилу ей также не показали, и вот, возможно, эта мысль заставила Эсерк задрожать, точно осиновый лист, ее дочь жива. Она сумела тайком улизнуть из дома и отправилась к Абажу, где, разумеется, застала Цертиха. «Вот эта женщина», — небрежно махнул рукой в ее сторону Абаш, «как вы ей приказывали. Оставь нас», — кивнул ей Цертих. «Ну, здравствуй, милая», — улыбнулся он ей. «Вы приказали мне прийти, господин», — склонив голову, проговорила она, «извольте, я здесь. Что же, ты, как всегда, разумна. Давай перейдем сразу к делу. Ты мне сейчас расскажешь обо всех слугах в доме Нушрака, и назовешь имена, скажем так, надежных людей, которым я без боязни могу поручить кое-какое дело, а взамен я скажу, где находится твой ребенок. Она моя дочь ведь умерла, вы мне сами так сказали», — пролепетал Эсерк. «Я солгал, чтобы не делать тебе больно», — Цертих подошел к ней, провел пальцем по щеке. «Любой осудил бы тебя, на тебя стали бы показывать пальцем, ты сама подумай. Тебя не взяли бы ни в один приличный дом, и что ты стала бы делать? А девочка, ее ждало клеймо бастарда. А так, она теперь живет в уважаемой семье, у нее есть родители, отец и мать. И вы ничего мне не сказали, ты бы не согласилась, даже зная, что так будет лучше для всех. Поэтому мне и пришлось решить все за тебя. Где она?» По щекам сами собой потекли слезы. «Где моя дочь?» Она молитвенно сложила руки. «Господин Цертих, прошу, не мучайте меня больше. Скажите мне». «Скажу», — миролюбиво отозвался Цертих, — «разумеется, скажу, если ты сделаешь то, о чем я тебя попросил. Как говорится, ты мне, я тебе. Так вот, ты должна будешь выбрать из слуг Нушрака какого-нибудь сообразительного малого, жадного до денег и готового выполнить несколько моих приказов. Сведешь меня с таким человеком, и я открою тебе правду о твоем бастарде». «Хорошо», — медленно произнесла Эсерк. «Я согласна». Она попросила время подумать, сославшись на то, что пока еще не изучила всех обитателей замка Нушрака досконально, ей нужно приглядеться к ним более пристально, чтобы не было ошибок. Тогда она еще не любила господина Нушрака так, как любит его сейчас. Вернее, она была бесконечно благодарна ему и его жене, успела привязаться к их маленькой дочке и мечтала о том, что всю жизнь проведет рядом с ними, во всем им помогая, как и подобает верной служанке. Она не могла, не имела права предать их, причинить хотя бы даже и малый вред. Но на другой чаше весов, ее дочь, ее родное дитя, ее девочка. Она не умерла, она жива, и Асырк сможет увидеть ее. Значит, решила она, нужно найти способ сделать так, чтобы семья господина Нушрака не пострадала, а поручение Цертиха было выполнено. К тому времени Асырк уже пользовалась полным доверием госпожи Азакерц, поэтому та без колебаний отпустила ее в город, якобы купить новую ткань для шитья и проверить, исправно ли выполняют свою работу слуги в господском доме. В городском доме жило не так много слуг, и Асырк без труда смогла выделить среди них лакея Цыпулга, простого парня не слишком-то большого ума. Достаточно было пару раз подмигнуть ему, сказать пару-тройку ласковых слов, и он был готов ради нее в огонь и воду. Асырк убедила его согласиться и сделать все, что скажет ему Цертих, но тут же сообщить обо всем ей. «Сразу же, как только он передаст тебе приказ, бегом ко мне. Ты понял?» «Конечно, милая», — беспечно улыбнулся Цыпулк. План был простой. Цыпулк выслушает обожай Цертиха и тут же передаст все Асырк. А уж она придумает, как предупредить хозяев о кознях этих подлецов. С нее взятки гладки, и если потом Цертих вздумает разозлиться и высказать ей, дескать, все сорвалось, ничего не вышло, то Асырк свалит все на Цыпулга, мол, он оказался нерасторопным болваном, в последний момент струсил, выдал их хозяину. Она же свою работу выполнила. И таким образом, господин Нушрак не пострадает, а она узнает, наконец, что случилось с ее дочерью. Когда же Цыпулк, стуча зубами от страха, рассказал Асырк, что задумал Цертих, она просто оцепенела. Они собирались убить хозяина, его жену, дочку, сестру и маленького племянника, все семейство. А Цыпулк должен был провести солдат окольным путем к замку Нушрака так, чтобы никто из его сторонников Нушрака не смог их выследить. Солдаты Цертиха должны были устроить в том укромном месте засаду и ждать, пока не покажется карета Нушрака. Абаш тем временем рассказал и показал другому отряду солдат тайный ход, по которому они должны были преследовать беглецов. Он правильно рассчитал, что Нушрак непременно воспользуется тайным проходом, когда его застанут врасплох. Асырк поняла, нужно было спасать господина Нушрака, но в тот момент она решила не выдавать ему Цертиха. Она все еще мечтала о встрече с дочерью. Поэтому Асырк написала письмо, передала его все тому же Цыпулгу и велела как можно скорее вручить начальнику гвардии. Письмо было анонимным, но там был подробно описано все, что задумал Цертих. Гвардейцы очень уважали господина Нушрака, и их начальник, конечно же, предупредил бы его, и Нушрак сумел бы вывести негодяев на чистую воду. Увы, Цыпулк оказался сущим дураком, и, судя по всему, слишком замешкался. Письмо начальник гвардии получил слишком поздно и поздно предупредил Нушрака, поскольку Цертих уже начал действовать. Поэтому господин Нушрак чуть было не угодил в западню, а госпожа Азакерц, госпожа Авос и принц Неф, ее возлюбленный, погибли. Маленький сын госпожи Авос также стал жертвой этого чудовищного заговора. Тогда еще никто не знал, что господин Гурт остался жив, благодаря своей кормилице Эрбат. Гибели же Цыпулга Асырк обрадовалась, теперь он не сможет выдать ее. Сейчас Асырк прекрасно понимала, что поступила по меньшей мере глупо и, как там ни крути, предала хозяина. Наверное, нужно было рассказать ему обо всем сразу же, не скрываясь, и вот тогда он воздал бы Цертиху по заслугам. А потом, возможно, помог бы ей отыскать дочь, нашел бы способ разговорить Цертиха. Но в те времена ей казалось, что она придумала хитрый и потому безупречный план. Хвала небесам, маленькая госпожа Анида осталась жива, и Асырк поклялась себе, что отныне всегда будет рядом с ней, в память о ее матери, будет верой и правдой служить ей. Возможно, это поможет ей успокоить свою совесть, подумала она тогда, и в какой-то мере так оно и произошло. Она по-прежнему жила в семье господина Нушрака, служила ему самому и госпоже Анидок, и каждый день засыпала и просыпалась, обещая себе больше никогда не делать таких глупостей, не подвергать жизнь хозяев опасности. Кроме того, она с каждым днем все больше привязывалась к своему хозяину, восхищалась и любовалась им. Она и сама не понимала, как так вышло, что постепенно он стал для нее не просто хозяином и господином, но и просто бесконечно дорогим человеком. Конечно же, она ни на что не претендовала, поскольку слишком хорошо понимала, он никогда даже и взглянет в ее сторону. Прежде он слишком любил свою жену, а потом в его жизни появлялись другие, поистине достойные его женщины. По слухам, господин Нушрак оказывал знаки внимания даже младшей сестре Топсида VII, да и она сама отличала его среди прочих. Потом и вовсе появилась госпожа Аретноп, которая окончательно и бесповоротно покорила его сердце, хотя, если разобраться, в ней нет ровным счетом ничего особенного. Посему, сами понимаете, Асырк даже и мечтать не смела о том, чтобы обратить на себя внимание хозяина. Но иногда, стоит признаться, она позволяла себе помечтать о том, что если бы все сложилось иначе, если бы тогда, давно, она встретила на своем пути его, а не Цертиха, ее жизнь была бы другой. «Где моя дочь?» – спросила она, явившись к своему бывшему любовнику домой вскоре после того, как страсти улеглись, а Цертих и его покровитель Кентивас, который, как оказалось, и руководил заговором, утвердились в своем могуществе. Господин Нушрак, Асырк была уверена в этом, ни за что не простит им смерти своих близких и своего собственного позора, но об этом Цертиху знать не обязательно. «Ты не очень-то заслужила, Асырк», — скривился Цертих, «потому что из-за остолопа, которого ты отрекомендовала как толкового парня, чуть было все не сорвалось. Он опоздал на последнюю встречу, потом чуть было не заблудился в горах. Словом, если бы не подкрепление, посланное Эбажем, мы могли бы лишиться всего. Но раз уж я обещал, цени мою доброту». Он рассказал, что тогда, после родов, он велел акушерке тайком унести ребенка и передать ему. На следующий же день Цертих распорядился отдать девочку в семью королевского врача. У господина Ламагаба с супругой детей не было, это потом уже, через 2 года у них родился мальчик, и они согласились взять девочку к себе на воспитание. Асырк почувствовала, что часто-часто забившееся сердце вот-вот выпрыгнет из груди или разорвется. Дочь королевского лекаря Аличб, на самом деле ее родное дитя. Ей захотелось увидеть ее хотя бы издали, посмотреть, как она выглядит, хотя бы мельком услышать ее голос. Ей удалось тайком пробраться на территорию королевского дворца, туда, где жили не придворные, а слуги, издали увидеть жену господина Ламагаба с дочкой. Девочка была очаровательна и мила. Золотистые кудряшки, перевязанные алой лентой, чуть вздернутый носик, ямочки на по-детски пухлых щеках, серо-голубые глаза. Она показалась Асырк самой милой и красивой на свете. Время от времени, когда Асырк удавалось выбраться в город, она всегда наведывалась во дворец, придумать предлог не составляло труда, ведь она же на службе у господина Нушрака, чтобы проведать свою дочь. Иногда ей удавалось передать ей какой-нибудь незамысловатый подарок, пряник, леденец на палочке или шелковую ленту. Поначалу она хотела во всем признаться жене королевского лекаря, но потом передумала. Какой смысл? Слишком поздно что-то менять, ведь девочка растет, и она уже привыкла считать своей матерью другую женщину. Конечно, если бы Асырк увидела, что к дочери плохо относятся, обижают малышку, или они живут, еле сводя концы с концами, она, возможно, и придумала бы способ забрать дочь. Но маленькая Алич точно сыр в масле каталась, она была абсолютно счастлива в семье Ламагаба. Поэтому Асырк не оставалось ничего другого, кроме как смириться. Она много лет подряд довольствовалась тем, что наблюдала за дочерью лишь издали. Узнав о том, что Цертих казнен, Асырк не испытала ничего, ни жалости, ни сожаления, ни даже радости, хотя поначалу ей думалось, она будет чувствовать себя отомщенной. Но нет, все давно перегорело, и ей было совершенно наплевать на бывшего любовника, свою судьбу он выбрал сам. Предательство же и лжи, того, что он разлучил ее с дочерью, Асырк так и не смогла простить. После того, как Цертих с Абажем проиграли и были свергнуты, схвачены и заточены в башню смерти, а после приговорены к смерти, господин Нушрак с дочерью стали жить во дворце. Асырк, разумеется, перебралась туда вместе с ними, и ей стало гораздо проще видеться с дочерью. К тому времени Алич выросла, стала довольно привлекательной девушкой. Она была не по годам умна, и приемный отец с радостью учил ее своим премудростям, и Алич часто помогала ему. Один раз Асырк решилась на небольшую хитрость, сказалась больной и, сославшись на сильные головные боли, попросила совета у Алич. Та приветливо улыбнулась и пообещала помочь, а через день принесла ей какой-то отвар, который Асырк и не подумала принимать, поскольку на самом деле была здорова. Но она взяла лекарство, а через неделю, вновь встретившись с Алич, любезно поблагодарила ее, сказав, что все как рукой сняло. Иногда она навещала Алич, старалась завести какой-нибудь незначащий разговор. Господин Ламагаб не препятствовал ей, впрочем, у него не было для этого причин. Когда же Ламагаб умер, место помощника королевского лекаря занял его сын, а вскоре ему удалось стать главным королевским лекарем. Аличб же после смерти отца уехала из дворца, причем произошло это совершенно неожиданно, и никто не знал, куда она пропала. Асырк была в отчаянии, она на все была готова, чтобы найти свою дочь, или хотя бы узнать, где она. Пусть бы она больше и не увидела Аличб, но ей нужно было знать, что та жива и здорова. Она места себе не находила и готова была уже признаться во всем господину Нушраку, ведь он, вне всяких сомнений, мог бы помочь ей с поисками, но тут Аличб сама дала знать о себе. Глава 37. Тяжело вздохнув и подавив в очередной раз слезы, Асырк замолчала, дабы перевести дух. Она вновь оглядела всех собравшихся, задержавшись взглядом на Нушраке, будто искала у него поддержки, после чего она опустила глаза. В кабинете главного министра повисла гнетущая тишина. Никто не мог вымолвить ни единого слова. Наконец, Асырк все же решилась нарушить это тягостное молчание. «Прошу вас, хозяин, простите меня», — повторила она. «Какой ужас!» — покачала головой Анидок. «Просто в голове не укладывается. Этот Цертих, как я вижу, был еще большим мерзавцем, чем мы думали», — воскликнул Ргит. «Понятно, в кого пошел его сыночек», — пробормотала Анидок. «Впрочем, оба они уже поплатились за все, что сделали». «Вот именно», — кивнул Нушрак и вновь повернулся к Асырк. «Все это, конечно, очень интересно, и ты, как я погляжу, все продумала тогда. Это, знаешь ли, называется и нашим, и вашим». С Цертихом рассориться окончательно не хотела, но и новых своих хозяев предать в открытую боялась. «Я никогда не предала бы вас и госпожу Эзекерц», — отозвалась Асырк. «Я скорее умерла бы». Но Цертих сказал, что речь идет о моей дочери, он обещал, что вернет мне ее. Я просто голову потеряла, когда услышала, и мне пришлось притвориться, будто я согласна на его условия. Но тем не менее, ты оказалась причастной к тому, что произошло с Азакерц и Авоз. Косвенно ты все равно виновата в той трагедии, Асырк. Асырк отвернулась и судорожно всхлипнула. Впрочем, вздохнул Нушрак, как и я. Но как бы там ни было, события эти имели место много лет тому назад, и я пока что не могу понять, какое все это имеет отношение к смерти моего внука. Самое прямое, хозяин, тихо проговорил Асырк. Потому что верно говорят, от прошлого нельзя спрятаться. Даже если кажется, что все давно уже забыто и похоронено, однажды случается нечто, и вот, старые призраки воскресают. Это как бросить камень в темную стоячую воду. По воде пойдут круги, один, другой, третий, они будут расходиться все шире и шире. Вы сказали, что Аличб сама нашла вас, Асырк, напомнил ей тем временем Ргит. Да, господин маршал, кивнула она и вытерла непрошенные слезы. Это случилось примерно 2 года тому назад, может быть, чуть больше. Его Величество, да покоится он с миром, как раз собирался жениться. С ее высочеством Азакерц, Асырк покосилась украдкой на Анидок, как раз начались трудности, а вы, ваше Величество, как раз узнали, что у вас и господина маршала должен родиться еще один ребенок. Ну, вот, однажды я получила письмо, я очень удивилась, ведь у меня никого не осталось, кто мог написать мне. А когда увидела подпись, то думала, умру на месте. Аличб мне назначила встречу, за городом, в том самом заброшенном поместье, где потом поймали господина Алиса и ее высочество. Она написала, что нам нужно поговорить по душам после стольких лет. Я удивилась, ведь получалось, что она все знала. И ты так легко поверила первому попавшемуся письму, которое пришло неизвестно от кого, удивилась Анидок. Письмо мне принес Ламагаб, пожала плечами Асырк. Он сказал, что часто переписывается со своей старшей сестрой, а иногда видится с ней. Я отправилась навстречу, и у Асырк вновь перехватило дыхание. Она приказала тебе сделать очередную гадость, возмутился Аргит. Гадость, еще мягко сказано, поморщилась Анидок. Асырк в ответ лишь энергично замотала головой. Нет, госпожа моя, нет, сквозь слезы проговорила она, я бы никогда не смогла навредить вам, никогда. После трагедии с вашей матушкой, в тот самый день, когда господин привез вас домой, живую и невредимую, я поклялась себе, что отныне я всегда буду рядом с вами и ни за что не допущу, чтобы с вами случилось несчастье. И ни разу я не приступила свою клятву. Я знаю, кивнула Анидок, мне прекрасно известно, как ты относилась ко мне, и только поэтому я все еще слушаю тебя, Асырк. Продолжай же, Аличб призналась мне, справившись с голосом и перестав плакать, Асырк продолжила свой рассказ, что Ламагаб-старший перед смертью открыл ей тайну ее рождения. Однако же, она решила молчать, подумав, что мне незачем знать о нашем родстве. Возможно, она думала. Прошло много лет, я смирилась с судьбой, до сих пор считаю свою дочь мертвой. А возможно, ты была ей не нужна, усмехнулся Нушрак. Асырк вернула ему горькую усмешку. Алич расплакалась, сказала, что ей так не хватало материнской любви и ласки, и я не устояла. Наконец-то я могла обнять мою милую девочку, прижать к груди, сказать, как я люблю ее, и как мне жаль, что не я растила и воспитывала ее. Она назвала меня матерью, призналась, что не держит зла, сказала, что счастлива, потому что теперь мы будем вместе, мы, есть друг у друга. Те минуты, признаюсь вам честно, были самыми счастливыми во всей моей проклятой жизни. Получается, именно она велела тебе подлить яд королю? Спросил Ргит. Асырк потерла лоб, словно у нее вдруг разболелась голова. Нет, твердо произнесла она. Тогда еще и речи не было ни о чем таком. Кроме того, я бы ни за что и никогда не сделала бы этого, господин маршал, вы же знаете. Судя по тому, что ты уже нам рассказала, развел руками Ргит, можно предположить любой, даже самый невероятный исход. Тем более, пожал плечами Нушрак. У нас уже есть показания Алич, и ты, я полагаю, все прекрасно слышала, Асырк, у тебя есть, что добавить. Ей нечего сказать в свое оправдание, скривился Гурт, неужели вы не видите, она просто хочет заморочить нам голову, выгородить мерзавку, которая устроила весь этот кошмар. Они обе виноваты в том, что случилось, это они убили короля, вместе с ним они убили и мою Ацисил. Этой женщине место в соседней камере с доченькой, обеих подвергнуть пыткам, а потом, Гурт, осадил его Нушрак, перестань, я понимаю, смерть Ацисил тебя задела, но все же сделай над собой усилие, прежде выслушай все спокойно, немного ли чести для какой-то, вы, господин Гурт, гордо вскинула голову Асырк, кажется, забыли, что некогда и сами были всего лишь каким-то зеркальщиком, так что, простите уж, но не вам стыдить меня. Тем более учитывая ваши отношения, хотя, может быть, сказать «сношения», Ацисил. «Как ты смеешь, дрянь, так со мной разговаривать?» Возмутился Гурт. «Тебе сейчас впору ползать в ногах у господина Нушрака, вымаливая прощение, а ты осмеливаешься дерзить особам королевской крови столь наглым образом». Гурт вновь прикрикнул на своего племянника Нушрак. «Прошу, хватит глупых склок, а ты, Асырк, продолжай, мы все тебя слушаем, и очень внимательно». Все произошло случайно, но именно Ацисил виновата в смерти нашего короля, это она отравила его величество, ложь, закричал Гурт, ты сейчас нагло врешь, пытаясь выгородить свою дочь, потому что именно она провернула это дело по указке своей ненормальной хозяйки, Ацисил мне все рассказала, подождите, ваше величество, Гурт вскинул руку в протестующем жесте, заметив, что Анидок хочет ему возразить, дайте мне договорить, Ацисил сказала, что именно ты, Асырк, отправила ее в кабинет к королю. Ты приказала ей выбросить угощение, которое она там обнаружит, воскликнул Асырк. Но главное, я велела ей, три раза повторила, бестолочи, ни к чему не притрагиваться самой и не позволить королю сделать это, а потом, позвать либо меня, либо еще кого-нибудь из приближенных ее величества, хотя бы Аретноп. Выходит, ты все же знала про яд? Тихо спросила Анидок. Асырк обреченно кивнула. Алич сразу же раскрыла все карты. Она действует по указке короля Киндила. Нашему королю, дескать, на троне не место, простите, но я всего лишь повторяю ее слова, и очень скоро корона будет принадлежать тому, кто ее заслуживает по праву. И если я, а также остальные слуги и придворные хотим сохранить голову на плечах, то нужно решать, на чьей мы стороне. Король Киндил не любит трусов и отступников, таковы были ее слова. Меня же он и его люди пощадят, потому что Алич чтит кровные узы. Сначала я в ужас пришла от этих слов, но потом подумала. Глупости все это, кто же пустит Киндила в наше королевство? А потом, война, и господин Нушрак пропал без вести. А потом, ну, вы и сами знаете, что случилось потом. Я была уверена, что несмотря ни на что, никто из людей Киндила во дворец не доберется. И вообще, все это... кошмарный сон, но он скоро закончится. С Алич я не виделась, она будто испарилась. Я ждала, думала, дочь подаст мне весточку. Как и куда написать ей, я не знала. Ближе к делу, поторопил ее Гурт, игнорируя недовольные взгляды остальных. «Дальше, вы знаете, господа, что случилось?» – зябко поежилась Асырк. Господин маршал захватил в плен тетку короля Киндила и всех ее сообщниц. На другой день Фирк мне передал тайком, что Алич хочет меня видеть. «Да, это запрещено, как вам известно, но иногда он может сделать исключение. За определенную мзду, надо полагать», – усмехнулся маршал. Нушрак же лишь укоризненно покачал головой. «Да, Алич посулила ему награду, и я заплатила, ну, у меня были кое-какие сбережения. Словом, мне удалось увидеть дочь. Я же не подозревала, что она задумала. Я полагала, она оказалась в тюрьме случайно, просто потому, что жила в том монастыре, и ее схватили вместе со всеми. Но она сразу же развеяла все мои заблуждения. Сказала, что, дескать, наплевать на смерть Киндар, она умерла, и пришло время забыть о ней. Но вот король Киндил жив, и он-то уж вознаградит тех, кто был всю жизнь верен. Поэтому дело должно быть доведено до конца». У Асырк вдруг перехватило дыхание, она схватилась рукой за горло, вновь, уже в который раз, всхлипнула, после чего, не выдержав, расплакалась. «Я пыталась, клянусь, изо всех сил пыталась ее переубедить. Я готова была пойти на все, продала бы все свои ценности, все, что мне удалось скопить за долгие годы. Я заплатила бы Фергу и его людям, убедила бы их отпустить Алич. Она спряталась бы где-нибудь в надежном месте, где ее никто не смог бы найти. Ведь это же возможно, правда?» Она украдкой взглянула на Анидок, но на лице королевы не дрогнул ни единый мускул. «И что же сказала тебе Алич?» – спросил Ргит. Асырк сцепила руки в замок, подышала на них, словно ей было холодно, и она никак не могла согреться. После этого она грустно улыбнулась и заговорила быстро, безо всякого выражения. Судя по всему, ей хотелось как можно скорее избавиться от груза всех тайн. Она рассмеялась мне в лицо, сказала, что мне не удастся ее остановить. У нее во дворце есть надежный человек, он во всем ей поможет. Я поняла, что это мог быть только ее человек, которого она считала своим братом, Ламагаб. У меня было слишком мало времени, и я пришла к нему и принялась уверять, я полностью на его стороне, на их стороне. Мне нужно было выведать их планы, но этот скользкий тип оказался хитрее меня, не доверял мне. Но все же, видимо, сестра сказала ему, что на меня можно положиться. Он признался однажды, что король погибнет от рук той, кому доверяет, своей любовнице. «Так будет удобно всем, повар за нас», — сказал он. Этой дурехе он давным-давно наплел с три короба, в этом и состоял план, что его величество пребывает в угнетенном состоянии и ему нужно взбодриться. Пусть Ацисил проводит с ним как можно больше времени, а сверх того она должна тайком подливать ему в еду и пить тонизирующие капли, чтобы укрепить организм. И она подливала, на тот момент уже несколько недель. Это были настоящие укрепляющие капли, а в тот день он сказал, что его величеству в последнее время не здоровится. Хорошо бы Ацисил устроила романтический ужин. Обычные глупости. Но эта дура поверила безоговорочно. Я попыталась было переубедить Ламагаба, но он сказал, чтобы я молчала, иначе меня, чего доброго, обвинят в измене. Получается, он знал обо всем, что я натворила в жизни. Мне бы уже тогда понять, что к чему, но... «Твоя дочь обо всем рассказала Ламагабу, чтобы использовать тебя», — мрачно усмехнулся Нушрак, и Асырк молча кивнула. В тот день, шмыгнув носом, продолжила она свой рассказ, я зашла на кухню. Если бы Аксел все еще служила там, было бы легче. Но мне удалось убедить поваренка обыскать все шкафы Цирипа. Он принес мне маленький бумажный кулек. Там был какой-то темный порошок. Я тут же выбросила его, подменила обычным перцем. Но все равно, я опасалась, что Цирип уже успел приготовить королю отравленный десерт. Поэтому мне удалось перехватить вертихвостку Ацисил по дороге в кабинет его величества и приказать ей уничтожить десерт. Наверное, мне нужно было открыться ей, потратить чуть больше времени. Она бы поняла, и не стала бы болтать попусту со своими товарками. Но у меня в ту минуту в голове была только одна мысль: нужно действовать быстро. Теперь же я думаю, что могла бы сама пойти к королю, но мне пришлось бы объясняться с охраной, просить слугу или камердинера пропустить меня. Я боялась, что это привлечет внимание, а кроме того, опять-таки займет время. Ацисил же входила к его величеству свободно, по своему личному потайному ходу. Но она опоздала. Нет, по щекам Асырк вновь потекли слезы. Во всем виновата я одна. Это я не уберегла нашего милого мальчика. Я... Что было дальше? Переглянувшись с дочерью, глухо произнес Нушрак. Асырк в ответ устало прикрыла глаза дрожащей рукой. В суматохе я успела унести блюдо и разбить его. Глупо. Но я подумала, что раз его нет, то никто не подумает на отравление именно сладким пирогом. А Цесил будет молчать. А значит, Алич в безопасности. Лживая тварь. Выплюнул Гурт. Ты просчиталась. А Цесил мне призналась в том, что это ты спрятала улики, пытаясь замести следы. Хотела выгородить свою преступную дочь, но у тебя ничего не вышло. Глупышке отсысил я, если вдуматься, тоже помогла, усмехнулась Асырк. Даже если бы повар выдал ее, сказав, что передал ей угощение для короля, она бы все отрицала. Ее слово против его. Но блюда в кабинете не было. Значит, поверили бы скорее всего ей. Где же я солгала, господин Гурт? Укоризненно взглянула она на него, и Гурт опустил взгляд. Не отвлекайся, лучше рассказывай дальше, буркнул он. Ацесил все поняла, я по лицу ее видела. Она догадывается обо всем, что произошло. Наверное, Ламагаб тоже это понял. Да и вы все, господа, глупо было надеяться, что вы ничего не сообразите. Вот и госпожа Аретнаб. Конечно, она же хорошо разбирается в ядах, она, безусловно, догадалась обо всем. Ну, или во всяком случае, о многом. Ламагаб, я пришла к нему, чтобы он вновь свел меня с Фергом. Я хотела еще раз поговорить с Алич. Я думала, смогу убедить ее укрыться где-нибудь в убежище. Не могла я так просто от нее отказаться, поймите меня. Асырк умоляюще взглянула на Нушрака, но он промолчал, продолжая лишь сверлить ее взглядом. Я пришла к Ламагабу, вздохнула Асырк, когда он разговаривал с Ацесил. Я не слышала, о чем они говорили, а она быстро убежала, стоило мне войти. «Пора с ней кончать», — заявил мне Ламагаб. «Одним выстрелом постараемся убить сразу двух зайцев». Тогда я не поняла, что он имел в виду, но я следила за Ацесил на всякий случай, а потом увидела госпожу Аретнаб. Она тоже искала Ацесил. Я поняла, она все знает, и вдруг меня осенило. Про Алич Ацесил ничего не скажет, она попросту не знает о ее существовании. В самом плохом случае, выдаст Ламагаба, да и черт с ним, пусть один отдувается». «Пока все откроется, пока вы все выясните, я успею спасти дочь». Я сказала, где найти Ацесил, и случилось несчастье. Она словно обезумела, столкнула госпожу Аретнаб с лестницы, подняла крик. Ламагаб, который не кстати оказался поблизости. Хотя сейчас я думаю, он специально прятался неподалеку, выжидал или же передал Ацесил прямой приказ. Возможно, он подсыпал что-то маленькое муп, чтобы у нее начался жар. Ему нужно было... чтобы вы все ушли из комнаты, где заперли Ацесил. Когда все ушли, он вбежал в комнату и набросился на Ацесил. «Ты все испортила, мы погибнем из-за тебя», — закричал он. Потом ударил бедняжку, схватил в охапку. Я и не думала, что он такой сильный. Я пыталась его остановить, но... «Не лезь, старуха», — так он сказал. Взглянул так презрительно, точно я какая-то мерзкая жаба. Я и опомниться не успела, как он сбросил Ацесил из окна. После велел мне помалкивать, если я не хочу попасть в башню смерти, и сказать всем, что Ацесил выбросилась сама, не вынесла угрызений совести. Аретнаб слышала, как вы разговаривали в лазарете, тихо проговорил Нушрак. Ее он тоже думал убить, а Асырк промолчала, но потому, как она вздрогнула, Нушрак понял, что не ошибся. Он хотел тем же вечером отравить ее, дать яд, который убивает мгновенно. Дескать, не выжила, бедняжка. Но я убедила его не рубить с плеча, а Асырк говорила все тише и тише, постепенно переходя на шепот. Он сказал, таков приказ Киндила, нужно его выполнить. Но я мне удалось напугать его. Дескать, вы все поймете, это слишком подозрительно. Якобы самоубийство Ацесил и смерть статс-дамы. Он испугался, поил ее снотворным. Я убедила его дать ей ненадолго прийти в себя. Она же будет очень слаба, вы сошлетесь на то, что она ничего не помнит, дескать, головой ударилась. Но если она придет в сознание, это усыпит бдительность господина Нушрака, так я ему сказала. Надо же, не унимался Гурт, проявила сознательность. Асырк вновь не обратила на его слова никакого внимания. Вместо этого она медленно опустилась на колени и тихо и спокойно проговорила, глядя по-прежнему только на Нушрака. «Я не хотела, чтобы она умерла, потому что вы страдали бы, хозяин. Я знаю, вы очень любите эту женщину. Если подумать, то на нее-то мне наплевать, но я не могла допустить, чтобы вы страдали. Я знала, что если вы придете и поговорите с ней, то заберете оттуда, и уже не позволите Ламагабу даже подойти к ней, и она будет спасена. Так и вышло, хоть что-то получилось», — произнесла она, вздохнув с облегчением. «Простите меня, умоляю, господин Нушрак», — воскликнула вдруг Асырк, вновь заламывая руки. «Я все сделала неправильно. Мне нужно было сразу во всем признаться, не идти на поводу у Аличпи Ламагаба, убедить их отказаться от своих замыслов. Но я надеялась, что смогу спасти дочь, быть рядом с ней. После всего, что было, я вела себя как круглая дура, и теперь мне нет прощения». Повисла звенящая тишина. Никто не говорил ни слова, словно ждали, что Асырк скажет что-то еще. Но она молчала, лишь тихо плакала, стоя на коленях и спрятав лицо в ладонях. «Если тебе будет легче, то Алич не выдала тебя», — тихо проговорил Нушрак. Он подошел к Асырк, положил руку ей на плечо, помог подняться. В своих показаниях она всю вину свалила на повара Цирипа. Впрочем, думается мне, прежде всего, она хотела выгородить братца. «Рука руку моет. Кстати», — отозвался Аргит, — «надо бы побеседовать с этим господином. Это уж как водится», — кивнул Нушрак. «Он ведь уже взят под стражу». Поскольку Асырк верно заметила, после того, что случилось с Аретнап, оставлять его на свободе – верх глупости. «А что будет с ней?» – Гурт кивнул в сторону Асырк, которая тем временем насухо вытерла глаза платком, грустно улыбнулась и совершенно спокойно произнесла: «Я готова ко всему, господа, понесу любую кару, какую заслужила, но я молю лишь о последнем одолжении. Позвольте мне увидеть мою дочь в последний раз. Мне есть, что ей сказать, а еще я сделаю то, что должна. Может быть, спасу ее от позора, а потом мне уже все равно. Делайте со мной что угодно». Глава 38. Алис вот уже битых полчаса, точно маятник, ходил взад и вперед по комнате, так что, глядя на него, начала кружиться голова. Аретнап несколько раз уже предлагала юноше присесть и отдохнуть, попросила слуг принести ему воды, но тот лишь отмахивался. Служанка с жалостью посмотрела на Аретнап и развела руками, дескать: «Простите, госпожа, ничего не могу поделать с этим настырным и невыносимым человеком». Честно говоря, Аретнап и сама уже начала волноваться. Прошло довольно-таки много времени, а Нушрак все не возвращался. Камеристка, следуя указаниям господина главного министра, проводила Аретнап в покое Нушрака, помогла ей прилечь, после чего позвала третьего помощника главного лекаря. Он осмотрел Аретнап, расспросил ее обо всем, что с ней произошло, и, внимательно выслушав, укоризненно покачал головой, проворчав что-то про пустоголовых и напыщенных идиотов, которые ничего не смыслят в лечении, даром едят свой хлеб. Затем он осторожно ощупал ее руку, вновь покачал головой, вздохнул, но вслед за этим улыбнулся, заверив, что госпоже нужно довериться ему, и скоро все пройдет. Он смазал руку от запястья до локтя каким-то настоем, сказав, что это поможет унять ноющую боль, и довольно сноровисто наложил повязку, надежно зафиксировав руку. «Я вам оставлю настой, который помогает снять боль, госпожа. Если вдруг разболится слишком сильно, примите его сейчас же. Повязку я сам буду менять вам ежедневно, с вашего разрешения». «Благодарю вас, господин Летилец», — ответил Аретнап. «Скоро все пройдет, госпожа, не переживайте», — улыбнулся ей лекарь. Уходя, он распорядился, чтобы слуги принесли госпоже бульона, а потом посоветовал ей как следует отдохнуть, дабы набраться сил. «И никакого снотворного», — напомнил Летилец. «Додумались тоже», — проворчал он. «Эдак и угробить же можно было человека». Все указания лекаря были исполнены, и Аретнап, подкрепившись, прилегла. У нее уже начали слипаться глаза, как раздался стук в дверь. Решив, что это, возможно, к господину Нушраку явились по важным делам, она велела служанке открыть. Сама же встала с постели, попросила камеристку помочь ей одеться и привести себя в порядок.